Глава 7. Халява сидел на моей кровати, уткнувшись носом в угол подушки, и дрожал, прикрыв голову кожистыми, как у летучей мыши, крыльями. Причины такого поведения стали понятны сразу. На подносе, конечно, осталась еда, но было видно, что в ней активно порылись. Слопанным оказалось все, что теоретически могло содержать муку или сахар. Хлеб, сухарики из салата, остатки круассанов. В гречке явно покопались, как и в плове. «Верена!» — осторожно начала Элси. «Скажи мне, это та дрожащая гадость испоганила мою еду? Именно это ты хотела нам продемонстрировать?» «Ну...» — протянула я. «Слопал, похоже, он. И да, именно его я хотела вам показать. Вообще-то он хороший, но прожорливый. С этим не поспоришь». У девчонок было такое выражение лиц, что я поняла. Сюрприз не удался. И вряд ли они в восторге от такого домашнего питомца. Я тоже не была в восторге, но пока не очень понимала, как от него избавиться, если сам он уходить не собирается. Дан откровенно заржал. Халява затрясся сильнее и постарался забраться под подушку, содрогаясь вместе с ней. «Ну вот зачем ты это сделал?» — вопросила я, но ответом мне были только трясущийся зад и подрагивающие крылышки. «Что это?» — брезгливо поинтересовалась Стефи, не спеша, однако, подойти ближе. «А это сестра моя», — пояснил Дан. «Магический помощник из низшего мира, которого Вир вместо крови накормила булками. И теперь он не хочет уходить. Я так понимаю, пирогов у него на родине не делают». «Верен, а зачем ты его булками кормила? Дала кровь, отправила назад. Какие проблемы?» Удивилась огневичка и посмотрела на меня, как на малое дитя, будто я не знала элементарных правил и не попыталась сделать все, как написано в умных книжках. «Проблемы в том, что, ну, не жрет он кровь. Не жрет. Я-то что сделаю?» «А почему он не жрет кровь?» — удивилась Элси, бочком пробираясь к моей кровати. «Ну, откуда я знаю? А вот у него и спроси». Я указала пальцем на пушистый зад. «Ага, думаешь, скажет? Они неразговорчивые. Могут, но не хотят». «Этот разговорчивый!» — фыркнул Дан со знанием дела. «Эй!» тихонько начала Стефи, подбираясь к зверю. Дрожь усилилась. «Ты зачем сожрал наш завтрак и обед?» «Вкусно!» — донеслось из-под подушки. «А зачем то, что не сожрал, испоганил?» — включилась в разговор Элси. «Не все было вкусно!» «Логика!» — воскликнула Пифи. «Ты кровь пить должен, а не булки есть!» «Кровь невкусно! Булки?» «Вкусно!» — заметил Халява, который перестал дрожать и даже рискнул выбраться из-под подушки. На его мордочке не было ни следа раскаяния. У меня создалось впечатление, что вся дрожь была исключительно для нас. Девчонки с тоской посмотрели на разоренный поднос с едой и отправили Дана за ароматными пирогами в пекарню, которая находилась на территории студенческого городка. Их запах мог свести с ума кого угодно. Студенты на последние деньги покупали вкуснейшую выпечку, а почтенная чета гномов, владеющая пекарней, год от года только расширяла ассортимент. Пожалуй, это было одно из самых прибыльных и стабильно работающих предприятий в округе. Все же студент всегда хочет есть. Студенты не прочь и выпить. Но тут правила академии строги. И на территории студенческого городка не имелось ни единого питейного заведения, что печалило многих, в том числе и преподавателей. Несмотря на то, что до ужина оставалось около полутора часов, и я сама не проголодалась, все равно поняла, что не способна отказаться от выпечки, поэтому смиренно приготовилась попрощаться со стройной талией. Впрочем, я готовилась с ней попрощаться, начиная с первого курса, но пока она все еще была при мне, чудом каким-то. Дан притащил три круглых и больших пирога. Один с курагой, другой с мясом и еще один сырный. Комната тут же наполнилась ароматом свежей сдобы. Свернувшийся клубочком на подушке Халява оживился. Черные круглые глазки заблестели, носик задвигался, и мелкий демон мигом переместился с кровати мне на плечо, заставив застонать. Толстая тушка весила немало, а когда нахал сполз по рукаву на стол, я думала, он мне вообще сломает руку. Пушистый, непонятного вида зверь с жадностью уставился в тарелку, законючив. «Булка!» Столько в его протяжном голосе было тоски, что не дать кусочек оказалось невозможно. «Эй, ты, лохматый, а когда домой-то собираешься?» — спросил Дан, который на пирог косился ревностно. Видимо, учуял в мелком демоне конкурента. Халява сначала доживал кусочек пирога, который аккуратно сжимал в лапках, а потом ответил. «А зачем?» «Зачем-то же вы всегда уходите? Вас вызывают, вы пьете кровь и уходите». «Да», — согласился демоненок и снова начал гипнотизировать пирог. Его тельце пробило дрожь, даже крылышки мелко затряслись. Дан демонстративно медленно оторвал поджаристую корочку и спросил. «Хочешь?» Халява задрожал сильнее. Создавалось впечатление, что его прошибла лихорадка. Ответ на вопрос Дана не требовался, и так было понятно, что пирог гипнотизирует халяву. «Тогда скажи, почему все уходят, а ты остался? Почему ты не пьешь кровь, а ешь булку? Почему разговариваешь с нами?» Халява от обилия вопросов даже перестал трястись и нахохлился. Я уже подумала, что он не будет с нами общаться, но демоненок, подумав, все же сказал. «Много вопросов. Один вопрос — одна булка». И выразительно покосился на зажатый в руках Дана кусок пирога. «Ну, хорошо», — согласился полувампир. «Так почему все уходят, а ты остался?» «Булку дай», — потребовал халява и протянул лапки к куску. Демоненка снова била дрожь, а от нетерпения он поёрзывал на упитанной попе. «А не обманешь?» Подозрительно уточнил Дан, который выходцу из Нижнего мира не доверял. «Нет, дай!» Схватив булку, халява сразу же откусил и начал говорить, только когда прожевал. «Не хочу!» «Что не хочешь?» «Уходить не хочу!» Пояснил он, блаженно щурясь. «Почему?» «Тепло, вкусно, не хочу!» «А всем остальным не нравится, и они уходят?» Продолжил допрос парень. «И мне не нравилось», — почавкал демоненыш. «А сейчас что изменилось?» — вклинилась я. «Один вопрос, одна булка», — напомнил халява, и я послушно выдала ему еще кусок пирога, отломив на этот раз с мясом. Халява откусил и отдал обратно со словами. «Другую булку». «То есть теперь тебе не просто булку надо?» — удивилась я, отмечая, что наглость создания Нижнего мира растет в геометрической прогрессии. «Дай вкусную булку!» — заныл он. «Жалко, что ли?» Я вздохнула и выдала ему пирог с курагой. Халява зажмурился от удовольствия и соизволил ответить чуть более развернуто. «Не знаю, что изменилось. Мы попадаем сюда, и нам тут не нравится. Поэтому уходим обратно. Там хорошо. А сейчас мне хорошо тут. Зачем уходить?» «Ну, логично», — протянул Дан и в задумчивости взлохматил шевелюру, оторвал еще кусок булки и задал следующий вопрос. «А что с кровью?» «Кровь питательна, но невкусна. Она дает силу для перехода домой. А мне и так хорошо. Домой не хочу, кровь не нужна. Нужно вкусное. От вкусного хорошо». «То есть...» — осторожно поинтересовалась Элси. «Ты собираешься... жить тут с нами?» «Один вопрос, одна булка», — категорично заявил халява и с надеждой уставился на мою подругу. Но у нее, в отличие от нас, похоже, оказался иммунитет к прожорливому шантажисту. «Ну уж нет, за этот вопрос никакой булки, потому как это моя комната, и я хочу знать, кто в ней обитает. Не хочешь отвечать? Коврик находится с той стороны двери. Там будешь спать». «Нет!» — халява замотал лохматой головой с большими топорщащимися ушами. «Тут останусь. Тут хорошо». «И у нас остался последний вопрос». Дан протянул еще кусок пирога халяве. «Вы не любите с нами говорить. Почему ты говоришь?» «И я не люблю», — признался маленький демон. «Но за вкусное буду». После этого халява засунул в пасть кусок пирога целиком и начал демонстративно громко чавкать, всем своим видом показывая, что на сегодня он закончил и больше общаться не хочет. А может быть, просто обожрался, и булка в него больше не лезла. А нет вкусного — нет разговоров. Слопал он большую часть пирога с курагой. В меня бы точно столько не влезло. Наевшись, халява тяжело взмахнул крыльями, перелетел ко мне на кровать, устроился на подушке и натянул на себя покрывало. Мелкому демону явно было хорошо. А у меня назревал вопрос — где я буду спать? Не уверена, что мне хватит места рядом с развалившимся наглецом. «Слушай», — спросила меня Элси, — «а если его увидят? Нам не влетит за такое домашнее животное?» Я хотела ответить, что если и влетит, то явно меньше, чем за разоренную клумбу, но решила не тыкать в больное место и ответила ровно. «Постараемся сделать так, чтобы его никто не увидел». Словно в ответ на мои слова, халява начал таять и скоро совсем исчез. Даже одеяло опустилось, словно никого там и не было. «Эй, пушистый!» — с тревогой позвала Стефи. «Ты решил все же убраться к себе или спрятался?» «Спрятался!» — отозвалась пустота, и мы успокоились. «Сейчас можешь появиться!» — велел Дан. «Но если кто чужой входит, прячься!» Халява не ответил, но материализовался снова, продолжив уютно спать. Мы немного поболтали, и Дан начал собираться домой, а мы в столовую. За насыщенными событиями сегодняшнего дня я совсем забыла про отбор, и не факт, что вспомнила бы, если бы совсем вечером после ужина, когда мы сидели на диване с чашками чая, Стеффи внезапно не встрепенулась и не уточнила. «Ты ведь прошла дальше, в отборе? Усилия были не зря? Ты ведь нам так ничего и не рассказала». «Так мы с вами и не виделись толком с самого утра». «Прошла», — я вздохнула. «И ты не поверишь, но Эссель тоже». «Как?» — возмутилась Элси. Ее и без того большие глаза стали огромными. Ей засчитали собранные с клумбы обрывки лепестков. «Представляешь? Да еще и сказали, что у нее было сложное задание. Про мое ни слова, а у нее сложное». Я снова почувствовала возмущение. «Вот ведь стерва!» — прошипела Стеффи, и ее лицо приняло решительное и злое выражение. «Но мы ее сделаем. В следующем же испытании сделаем. Кстати, что там нужно?» «Представления не имею». «В смысле?» — удивились девчонки. «Сейчас, если вспомню, то воспроизведу». Я напрягла извилины и изрекла. «Как солнце луч его прекрасен лик, увековечь и вознеси». «Что это?» — подозрительно спросила Стеффи. Я пожала плечами. «Это... задание». «Да...» — Элси задумалась. «А если честно, у меня ни одной идеи нет. Странное какое-то задание». «Вот и у меня нет». В итоге мы пофонтанировали идеями, но так ни до чего и не додумались. По крайней мере, ни до чего стоящего. Решили оставить мозговой штурм до завтра. «Понятно, что это должен быть портрет Джевиса. По идее, рядом с потенциальной королевой, то есть с тобой. Но вот как вознести, как сделать заметным?» — рассуждала вслух Стеффи. «Стеф, какой портрет? Я не могу нарисовать ничего. А где взять портрет Джевиса, не имею ни малейшего представления. Если он где-то есть, то, думаю, за него развернется настоящая битва». «Можно стащить заклинание?» — осторожно посоветовала Элси. — «Есть же такие, которые позволяют приобрести необходимые способности на короткое время. Так хоть красиво получится?» «Нет, спасибо», — фыркнула я. «Уже пройденный этап. Я воровала носок у магистра, вы учиняли разгром на клумбе, все закончилось плохо. Мне эта идея не нравится». «Ладно», — миролюбиво согласилась Стеффи. «Дождемся Дана. Посмотрим, что он скажет. У тебя еще целый день на подготовку и раздумье». Я бы вообще предпочла, тихонько отступить в сторону. Но вряд ли девчонки от меня отстанут. Но, может, мы просто ничего за день не успеем?